Он не очень уверенно. «А чьи же еще?» Распахнув половинку окна, пытается поймать неопознанный объект рукой. Она кончает это делать. «Вывалишься!» Он хватает длинный зонт и, высунув его в окно загнутой ручкой вперед, делает быстрое загребающее движение, какими, скажем, вылавливают из пруда шляпу. Наконец ему удается подцепить нитку, и неопознанный предмет у него в руках. Это завернутый в тонкую белую бумагу небольшой пакет. С осторожностью, видимо, ему очень свойственной, сдержанно и аккуратно он снимает бумагу. В его ладонях оказывается букетик сияющих белоснежных гордений. Он. «Ты что? Ты зачем?» Она с напускной невинностью. «Это не я». Он, допуская, впрочем, варианты, «Ну да, не ты». «Что это?» Обращает внимание на то, чем обернуты стебли. «Это что еще?» «Ты с ума сошла!» Не веря себе, внимательно разглядывает, потом еще более осторожно разворачивает. «Нет, ты чокнутая. Это ты? Кто же еще?» «Можешь мне не рассказывать, Господи!» Сложная комбинация радости и раздражения. «Нет, ты на 100% чокнутая, как все русские. Где ты умудрилась купить эти билеты?» Она. «Какая разница? Повезло. Они выступают сегодня единственный вечер». Он все еще ошарашенный. «Откуда ты знаешь, что это моя любимая группа? Я ведь не говорил». Она. «Говорил». Он. «Когда?» Она. «Вечером 24-го, во вторник. Мы еще стояли тогда возле киоска. Ты показал мне их фотографии в музыкальном журнале, а потом оказалось, что ты забыл в универе свой серый свитер». Он растерянно. «Да?» «Точно, точно», возвращаясь к реальности. «Но ведь они, наверное, ужасно дорогие. Подожди-ка», сверяется с ценой на билете. «Holy shit! Holy shit!» «Так», решительно лезет в карман. «За свой билет я тебе отдам». Она бросается к нему и, как может, блокирует его руки. «Не вздумай, не вздумай!» Затяжная и довольно комичная в своем неравенстве схватка. Реплики «Тогда я вообще туда не пойду» и «А я уйду отсюда вообще» чередуются с контррепликами «Ну и не ходи», «Ну и уходи, пожалуйста» и тому подобное. Наконец оба устают. Борьба происходит не только в неравной весовой категории, но и при некой трогательной, почти цирковой разницы размеров. Она едва доходит ему до подмышки. Он. «Ладно. Но чтобы это было в последний раз. Я тебя не понимаю. Виза твоя закончилась, работы у тебя нет, жить тебе негде, денег нет совсем, а ты покупаешь 60-долларовые билеты. Скажи, разве это нормально?» Молчание. «Нет, ты скажи, я ведь тебя спрашиваю». Она устала. «Думай, как хочешь». Он. «Я же о тебе беспокоюсь». Она довольно ехидна. «Ну, конечно». Он. «Значит, не беспокоюсь?»